Глава 13. Картина вырисовывалась до чертиков простая и мерзкая. В сторожке находился тот, кто поднимал вурдалаков. Именно ему давал отчет парень, следивший за домом. Сторожа, чтобы не путался под ногами, убили. А на сторожку навесили морок, чтобы никакому случайному прохожему не пришло в голову приближаться. После нашей ошеломительной победы, когда ни один из отправленных к дому мастера Сергия вурдалаков не вернулся, тот, кто сидел здесь, свалил. Догадывался, видимо, что вычислю я его быстро. В том, кто это такой, сомнений у меня не было. Господин Троекуров собственной персоной. По крайней мере, я с другими мразями такого уровня, способными поднимать вурдалаков, не знаком. Да и кому бы еще могло понадобиться уничтожать, по сути, производство амулетов? Ладно, еще одна пометка в черный блокнот, и так уже изрядно распухший. Троекуров у меня на очереди, следующий после черта. Изничтожу эту тварь, чтобы уже голову не морочила, и займусь Троекуровым. А пока время наносить визиты. После окровавленного недотрупа Головина, которого притащил в прошлый раз, я был уверен, что швейцара у дверей сестер Урюпиных уже ничем не сумею удивить. Но он, завидев сопровождающую меня шестерку оборванцев, буквально лег грудью на амбразуру. «Вы, ваше сиятельство, проходите на доброе здоровье, а этих в приличный дом пускать!» «То есть ходячий мертвец Головин в твоем представлении предпочтительнее, чем живые дети?» «Помилуйте! Какие же это дети? Бродяжки с улицы?» «И что? Они от этого перестают быть живыми? Или детьми?» Говоря это, я категорически пер напролом, мимо швейцара к кабинету Урюпиных. «А, — сказал выскочивший из-за стола клерк. Охранник промолчал. Мудрый человек. С первого моего появления запомнил, что если Владимир Всеволодович Давыдов желает нанести кому-то визит, то его даже прямое попадание снаряда не остановит. «А, — сказали в один голос Александра и Евгения, когда я в сопровождении Яшки и компании ввалился к ним в кабинет. «Вы с Елисеем Давыдовичем часом не родственники?» — кивнув на клерка, осведомился я. «Рад приветствовать, дорогие барышни. Знакомьтесь, курьерская служба», — обвел рукой своих сопровождающих. «Доставка срочной корреспонденции в любое место Поречья в течение часа. Вы, помню, не раз жаловались на то, как долго приходится ждать поступления письма адресату и ответа адресата. Я упрощаю вам задачу. Не благодарите». Александра отмерла первой. «Вы хотите сказать, что эти дети могут доставлять письма?» «В любое место, куда надо, барыня», — подтвердил Яшка. «Часу не пройдет, отнесем». «И что же вы читать умеете? Адрес разберете?» «Достаточно того, что умеете вы», — вмешался я. «Просто скажете, куда отнести, вот и все. А город ребята знают отлично». «Ну-ка», — Евгения прищурилась. «Если, например, письмо нужно отнести в Орлов переулок, тоже за час доберетесь?» «Конечно», — фыркнул Яшка. «Чего там добираться? Ежели вы про мост беспокоитесь, то река нынче обмелела, аж в трех местах вброд перейти можно. А в Орловом переулке который дом вам нужен? С той стороны, где кожевенная лавка стоит, в которую молния ударила, а ли с другой?» «Браво!» — восхитилась Евгения. «А вы точно донесете письмо? Не потеряете?» На это Яшка даже отвечать не стал. Просто фыркнул. «Знаете, затея-то весьма интересная», — проговорила Александра. «Мы и впрямь буквально гибнем под ворохом корреспонденции». «Ну еще бы. Других затей не держу. Такса по копейке за письмо, расчет в конце дня. График 5-2, по итогам недели бонусы, в конце месяца премия. Форменная одежда, обувь, сами понимаете. Устроит?» Торговаться Урюпины не стали. Я знал, что дела у них идут в гору. «Елисей, заказом одежды займись немедленно», — приказала Александра. «В таком виде, боюсь, нашим почтальонам даже двери не откроют». «Ну почему же?» — возразила Евгения. «На постоялый двор у рынка точно можно прямо сейчас сбегать. Там на одежду никто не посмотрит. В сапожную мастерскую можно. К купцу Парамонову». «Парамонову старому или молодому?» — уточнил Яшка. «В новый особняк? И сапожная мастерская которая? Братьев Рытвиных?» Александра посмотрела на будущего курьера с уважением. Я понял, что общий язык он с работодателями найдет без труда. Ну все, вы тут уточняйте подробности, а мне разрешите откланяться. От Урюпиных я отправился к Федору. Рассудил, что кому же еще знать все кабаки в городе, как не владельцу постоялого двора. За то время, что здесь не бывал, Федор успел закончить строительство нового корпуса. Вот это я понимаю, ударные темпы. Все бы так строили. Это тебе не подрядчик слился, стройка заморожена. Федор, уперев руки в бока, стоял перед свежеотстроенным корпусом и наблюдал за тем, как внутрь заносит новенькую мебель. Увидев меня, обрадовался и предложил вот прямо сейчас пойти полюбоваться своей новой комнатой. Самой лучшей, разумеется. Специально для меня отделали. Не отставал, пока я не согласился посмотреть. Комната была действительно что надо. Светлая, просторная, вид из окна на реку — красота. «Здесь вот специально угол выделил», — показал Федор, очерченный на полу квадрат. «Для всяких этих ваших колдовских фокусов. Чтобы, значит, не во дворе в пыли рисовать, а все как у людей. Я уж и дверцы заказал, и замок прикажу врезать, чтобы ключ только у вас, и никто без вашего разрешения зайти не мог». Я чуть не прослезился от такой заботы. «Спасибо, ценю, и все такое. А только, ну как я в старую комнату приволокусь. Забуду, что новое есть». «Да и на здоровье! Кто же вам не дает? В старую, так в старую. Прикажу, чтобы ее не занимали, только и всего». «О, да что ж это я? Даже откушать вам не предложил. Идемте». И Федор утянул меня в трактир. Поставил на стол кружку холодного пива, сам сел напротив. «Вы же, небось, по делу?» «Угадал». Я рассказал о зеркальных карпах. Глаза у Федора загорелись. «А мне-то, ваше сиятельство, достанется хоть немного». «Тебе-то зачем? У тебя ж тут одни командировочные». «Не скажите. Ко мне нынче приличная публика зачастила. Ежели слух пустить, что зеркальных карпов подаю, таких же, как граф Давыдов заказывать изволит, так вовсе от благородных господ отбою не будет». «Ишь ты, да у тебя уже и рекламная кампания готова». Федор поклонился. «Для вас все, что угодно раздобуду. Так насчет карпов-то?» «Будут тебе карпы. Могу вообще весь улов к тебе привозить, а ты дальше сам решай, сколько себе оставишь, сколько в другие кабаки продашь. О цене договоримся, а что на продаже наваришь, само собой твое, в это я лезть не буду. Как тебе такой вариант?» Вариант Федору чрезвычайно понравился. Сказал, что ледник для хранения скоропортящейся продукции у него в подвале есть. Ежели места не хватит, то завсегда расширить можно. Я пообещал, что первая партия карпов прибудет буквально на днях. На этом мы с Федором распрощались, и я отправился домой. После вкусного обеда сел у себя в комнате с кружкой холодного кваса, вытянул ноги и с тоской подумал о Пуфике. Алексей, помнится, предлагал себя в качестве этого полезнейшего предмета мебели, но неудобства перевесили потенциальные преимущества. А потребность-то осталась. Кому бы задачу поставить? Тихонычу? Мелковато для него. Плотнику? Так я его только что самолично в оплот утащил. Хотя уж на такую работу найти другого, наверное, нетрудно будет. И так-то деревянный пуфик вполне себе имеет право на существование. Особенно если хорошо обработанный и лачком покрытый. С другой стороны, можно пнуть Захара. Пусть пошукает по мебельным магазинам. С третьей стороны, Захар мне вообще-то не мальчик на побегушках. С четвертой он у меня тут живет на полном уждивении. Не, ну, на хозяйство и кормежку в общий котел скидывается, конечно, сам предложил. Ладно, Пуфик, в конце концов, это не первостепенная важность. Первостепенная важность — 110 родий, которые начинают оттягивать карман. Не думал я, что наберу сотку так быстро. Прям перло в последнее время родий, так и летели со всех сторон. А я для этого вообще практически ничего не делал. Не жалуюсь, конечно, ни в коем случае не жалуюсь. Меня расклады полностью устраивают. Как я успел понять, зимой у охотников вообще преимущественно охоты нет. А поскольку охотники в большинстве своем ребята простые, заработал пропил, то на зиму многие ищут подработку. Кто вышибалы идет, кто сторожем, кто грузчиком, разнорабочим. Я до такого надеюсь не дойти. В идеале вообще к концу осени выйти на стабильный, не зависящий от заработка охотника доход. И спокойно, не спеша заняться хозяйством. В доме, например, много ремонта просит. И во флигель, где живет прислуга, заглянуть бы не худо. У них ведь там даже если потолок осыпается, ничего не скажут. А флигель, насколько понимаю, ровесник большому дому. То есть сильно не первой молодости. Всего ожидать можно. Главное — это водопровод до зимы провести, котельную наладить. К слову сказать, нужно еще ванную какую-то сочинять. Тоже момент немаловажный. Блин, опять отвлекся. «Родии!» — сказал я вслух сам себе, чтобы мысли ушли от бытовых вопросов и сосредоточились на более важных. Поднять ранг или не поднимать ранг? Вот в чем вопрос. Я окинул мысленным взглядом знаки, которые знал. Практически все основное уже было открыто и раскачано до предела, обусловленного рангом. Дальнейшая раскачка только с новым рангом. Теоретически можно вложиться в такие сомнительные знаки, как полет, невидимка или удержать дух. Но давайте откровенно. Нахрена? Апнусь до витязя, возможностей апгрейда станет гораздо больше. Ну да, сразу апгрейдиться будет особо не на что, однако, как показывает практика, роди и дело наживное. Все будет. Десяткам я командовал? Командовал. Роди и сотку набрал? Набрал. Ну вот и все. Погнали. Я залпом ополовинил кружку и нужным образом сосредоточился. Ощущение накатило, аж дыхание сперло. Целых 100 родий разом перетекли из одного агрегатного состояния в другое. «Ого-гошеньки!» — прокомментировал я, ощутив, как незримая шкала маны приросла. «Вот это разговор! А ты не хотел!» Ощущение было хоть сейчас на охоту. Или хотя бы в оплот штангу потягать. В общем, энергия переполняла. Я привычно взглянул на руку, ожидая, что там появится еще одна звезда. Меня, кстати, давно интересовал вопрос, как они все планируют помещаться на тыльной стороне ладони. Шестая, ну, допустим, ладно, криво-косо еще можно впихнуть. Но седьмая, пятидесятника, уже точняк не влезет. И что произойдет, интересно? Звезды на другую сторону перетекут? Или выше, на запястье? Можно было, наверное, обратиться с этим вопросом к земляне, но я представил ее реакцию в ответ на просьбу показать свою звезду и передумал. Не бессмертный я. И не такой уж любопытный. Прокачаюсь до пятидесятника, сам все узнаю. Однако звезды повели себя неожиданно. Они вновь пришли в движение, начали сближаться, подтягиваясь к центральной. На мгновение вместо 5 звезд образовалось размытое темное пятно, а в следующее мгновение это пятно начало меняться. Я ощутил знакомое жжение и скоро уже смотрел на новую звезду, единственную, в центре ладони. Выглядела она богаче, чем предыдущие, стала крупнее, обзавелась более пышным хвостом и широкой каймой, а в середине налилась фиолетово-черным, глубоким цветом ночного неба. «Вон оно чё», — прокомментировал появление звезды я. «Типа, вместо 4 капитанских, одна майорская». «Понял, принял». «Красиво». «Да и все остальное просто великолепно складывается. В витязях мы снова надолго. Апнуться до пятидесятника — 150 родий. Зато можно дополнительного экзамена не сдавать. А вот потом...» С пятидесятника до боярина уже 250 родий плюс покомандовать полусотней. И если первое пусть и напряжно, но выполнимо, то второе, как показывает пример земляны, уже проблема. Ходи и собери 100 охотников, которые без вопросов тебе жизнь доверят. Что еще интереснее, пойди найди такую тварь, на которую полусотней надо идти. Да еще чтобы все участники процесса понимали, это не просто так Владимиру для прокачки. Реальная жизненная необходимость. Даже на лешего и водяного, на колдуна десятка вполне хватает. Вызывает пока что вопросы только черт. Как-то у нас с ним странно сложилось, повредить ему я толком не сумел. Но ведь тут не в количестве вопросов, а в качестве. Понять просто нужно, как эту сволочь гасить и загасить. Один же фиг, просто так не разойдемся. Тут вдруг послышался негромкий, но характерный звук, который я ни с чем бы не спутал. А именно, кто-то перенесся знаком в мою 0-Т кабину. Я резко встал, отбросив эйфорию куда подальше, поставил кружку на стол, накинул доспехи, руку сжал в кулак. Приготовился к бою с любой тварью, вплоть до черта. Вряд ли Егор или Прохор просто так, без особого приглашения, позволили бы себе заглянуть в гости. Опять же, и час не ранний, вон темно уже за окном. С другой стороны, врагов тоже ждать сложно. Тот же Троекуров не должен он по моему знаку переходить. Хотя, с другой стороны, Троекуров много чего не должен, а делает. Так что дверь 0-Т кабины открылась, и в комнату вошла земляна. Тьфу ты! Я убрал доспех, напугало. Думал, опять сверхурочно работать придется. А ты меньше чертям на хвосты наступай, жить спокойней будешь. Отпарировала земляна, судя по голосу, настроенная несколько агрессивно. «Чего ты? Заходи, садись, раз пришла. Квасу? У тетки Натальи квас изумительный, на сухарях делает. Если свежие бутылки наливаешь, от газированности аж кровь из носу идет. Куда той кока-коле? Я по делу пришла, а не квас распивать», — рявкнула земляна. «Что за дело? Куда идти, кого бить? Сколько родий?» «Просто чтоб ты понимал, та ночь вообще ничего не значила». «Какая?» Озадачился я, перебирая в памяти последние ночи. Вот недавняя, к примеру, с вурдалаками вообще до хрена чего значила. Чуть-чуть дуба не врезал там. Орудий сколько хапнул, аж ранг на этой теме поднял. Нифига себе, ничего не значило. «Сам знаешь, какая!» — огрызнулась земляна. «И если думаешь, что я теперь за тобой бегать буду, в глаза тебе заглядывать, ошибаешься! Ну, было и было, забыли!» «А-а-а!» Я сообразил, что за ночь имеется в виду. Окей, не вопрос. Забыли так забыли. Ну чё, теперь по квасу? Там, когда сухари чуток подгоревший, он и цветом такой получается. Ну, сама видишь. В общем, горячо рекомендую. Или, может, закусить? Тётка Наталья рада будет. Ну да ты ж сама знаешь. Земляна озадаченно шмыгнула носом, ища в моих словах подвох. Не нашла. Да и не было там никакого подвоха. Делов ты, господи. Взрослые люди, да-да, нет-нет. Впрочем, я заметил, что земляна была несколько навеселе. Не то в печалях прибухивала и потом внезапно решила позвонить бывшему, не то планировала визит и накидалась для храбрости. Черт ее знает. Да и не мои проблемы. Поесть это можно, решила наконец земляна. Ну вот, другой разговор. Идем проверим, как там у нас дела обстоят. Дела обстояли, как всегда, великолепно. Хлебосольная тетка Наталья накормила земляну так, что я при всем желании не нашел бы причин для упрека. Когда же мы, прихватив оплетенную бутыль кваса и пару кружек, вернулись наверх, земляна уже и протрезвела, и повеселела. Замечательно устроились в креслах на балконе. Я даже ноги на перила положил. Неплохо. Ну, хотелось бы чутка поудобнее. Все-таки пуфика не хватает.